Заключительное слово. На предыдущих страницах я попытался изложить честно и фактически то, что видел в России. У меня почему-то такое чувство, что в дополнение к изложенному мною краткому изложению фактов, читатель хотел бы знать, каковы мои собственные общие выводы. Вкратце они таковы. Россия Ленина и Троцкого, Россия большевистской революции, больше не существует. Путем постепенной, суровой и часто жестокой эволюции это правительство превратилось в то, что теперь является системой государственного социализма, действующей на капиталистических принципах и неуклонно, неудержимо клонящейся вправо. Чтобы эксперимент удался, пришлось пойти на уступки человеческой природе. Нынешнее правительство исповедует приверженность демократии. Я полагаю, что оно искренне привержено миру, как по практическим, так и по идеологическим соображениям. Нынешнее правительство далее провозглашает и утверждает конституционную защиту гражданских и религиозных свобод. Как мы знаем из нашего собственного опыта, в некоторых регионах конституционные меры защиты не всегда работают идеально в силу политических и личных целей. На мой взгляд, русский народ, советское правительство и советские лидеры движимы в основном альтруистическими идеями. Это их цель – способствовать братству людей и улучшить участь простых людей. Они хотят создать общество, в котором люди могли бы жить на равных, руководствуясь этическими идеалами. Они преданы миру. Они принесли большие жертвы, пытаясь достичь этих духовных устремлений. Они ведут сейчас нашу борьбу с гитлеризмом и должны получить всю возможную помощь как можно скорее и с максимально возможным дружественным сотрудничеством. Известная нам цивилизация возникла в результате постоянной уступки индивидуальных прав централизованной власти в интересах всего общества. Так называемый прогресс шел вперед с той же скоростью, с какой эта ситуация развивалась конструктивно. Эта страна и демократический мир обнаружили, что все больше и больше частных предприятий становятся наделенными общественными интересами. Поэтому государство либо управляет ими, либо контролирует их. Движущая сила военных нужд теперь ускоряет это движение, и более чем когда-либо правительство берет на себя управление частной промышленностью. После этой войны встанет проблема сохранения или восстановления для индивидуализма такого количества частной собственности и деятельности, которое соответствует разумному эволюционному прогрессу. Тогда и придет наше испытание. Это и последующее поколение столкнутся с проблемой не потерять корабль вместе с грузом. Примечание мемуариста. Имеется в виду не выплеснуть вместе с водой младенца. Дэвис опасался потери самостоятельности частным бизнесом в США. Не зря. Если взять историю крупнейших американских корпораций, от General Motors до Coca-Cola, все они получили свой расцвет исключительно на военных заказах Второй мировой. Продолжаем. Поворот влево после этой войны будет острым. Существует реальная опасность, что он окажется слишком быстрым и жестким. Я не удивлюсь, если опыт, полученный в результате русского революционного эксперимента, послужит тормозом этой тенденции. Эта лаборатория в России должна установить в сознании всех честных, интеллектуальных радикалов факт, что безопасный прогресс приходит только через постепенные процессы эволюции. Наследственные, нервные и железистые реакции не могут быть разрушены в течение одного поколения. Средства, применяемые слишком быстро, часто вызывают большее зло, чем то, для лечения чего они предназначены. Британская империя, Америка и Россия, наряду с Китаем, являются великими взаимодополняющими державами Земли. Их интересы, их правительственные идеи и цели не противоречат друг другу. Более того, их совокупные ресурсы господствуют в международной ситуации, в отношении человеческой мощи, потенциальной военной и морской силы, стратегического сырья, промышленного производства и накопленных богатств. Эти страны образуют естественную ось, достаточно сильную, чтобы победить нацистско-фашистские державы. У них есть общая цель – помешать усилиям Гитлера получить господство над миром и навязать программу языческого утилитаризма и нордического господства над христианскими и другими этическими народами Земли. У них была бы общая воля и цель не только победить фашистско-нацистские силы, но и помочь побежденным народам стран-агрессоров реформировать свои собственные правительства, чтобы все люди могли жить в достойном мире, населенном цивилизованными людьми, а не жителями джунглей, чье единственное правило – это власть зубов и когтей. В этом заключительном слове я хочу сказать то, что я сказал в предисловии. Из того, что я видел в России и в Европе, я более чем когда-либо благодарен за нашу собственную форму правления. Она самая лучшая на Земле. Она обеспечивает наибольшую степень защиты жизни и собственности индивида даже от самого государства. Она гарантирует максимум гражданских и религиозных свобод. Она предоставляет равные экономические возможности каждому мужчине и каждой женщине и предлагает вознаграждение в соответствии с достижениями и способностями каждого во всех областях человеческой мысли и деятельности. Она основана на понятиях христианской религии. По существу правительство – это не хозяин, а слуга народа. Оно покоится на принципах всех этических систем от Конфуция до Христа, которые создали то, что известно как цивилизация. Ни одно правительство на Земле не дает столько привилегий и возможностей, как наша представительная демократическая форма правления. Это последняя надежда на свободу в мире под угрозой. Я уверен, все наши граждане будут считать все остальное неважным в своей цели защищать и сохранять ее. Джозеф Дэвис.